Поешь. Она приняла дар. Внутри был приправленный рис. Ику безотрадно начала есть свою первую за 7 дней еду. Она нехотя пережевывала, насильно глотала, слушала обиженные вопли желудка и от чего-то думала о Хидане. Ведь прошлый раз, помимо крови, от него пахло карри. Кушать расхотелось. Скажи. Аруки сипло заговорила, отложив еду. Итачи давно был готов говорить и уже пытался предугадать, с чего именно начнется расспрос. Но течение мыслей и намерянок порой сложно уловить заранее и сразу. Им удалось сбежать. Нукинин, помолчав, с опозданием ответил. Нет, Акацуки захватили их и использовали в запечатывании однохвостого. Мороз по коже. Задавать добавочные вопросы вдруг стало страшно. Чакра Ичиби была восполнена. Твои подруги и сестра остались живы. Сердце выдохнуло. Но они по-прежнему в плену. Откуда Акацуки узнали, что наша чакра может как-то влиять на вашу? Почему они вообще решились использовать ее для запечатывания? Итачи сделал красноречивую паузу. Жанна. Тишина и время для анализа. Каланза заторможенно прояснула. Пускай серьезная мина собеседника ни в коем случае не намекала на шутку, а следом иронично усмехнулась. Приложив ладонь ко лбу, она качала головой. Я знала, что эту кобру так просто не убить. Значит, все из-за нее. Не смогла стравить нас между собой, поэтому вмешала Акацуки. Подло, хитро, в ее стиле. Здесь даже не стоит удивляться, все было так очевидно с самого начала, с того момента, как у нас украли кольца. Их украл Зицу. Итачи оборвал ее дедуктивную цепочку. Он заставил Пейна думать, что вы хотите уничтожить его и всю организацию, и толкал его на ваше убийство. Жанна рассказала про особенности вашей чакры, чтобы спасти свою жизнь, и тем самым подставила вас. Не вижу логики. Кто угрожал Жанне? Откуда она вообще взялась? И курами присела рядом на трубу. И Пейн, в конце концов он изменил свое мнение насчет нас. Это ты его переубедил. Теперь ясно, чем ты был занят в те дни. Она ушла в себя на мгновение, а, вернувшись, твердо сказала. Расскажи мне, Итачи, что же все-таки происходит? Вы хотели сообщить Пейну об истинном плане Акацуки, но Тоби опередил вас. Ару помнила это по прошлому разговору с Тинда, состоявшимся перед ее очередной смертью. Разумеется, нечто неожиданное скрывалось под этим фактом. Но Нагата никогда не желал такого фальшивого мира. Настоящий, правдивый и чистый, вот его мечта. Так он отказался. Он не захотел погружать всех в мир иллюзии. То, что ее так испугало в тот раз, чего она страшилась, все ее опасения, все мрак. Пейн не поддержал план Луны, как она подумала изначально. Не поддержал. И курами приложила ладонь ко лбу, задышав от облегчения и приулыбнувшись. Теперь мне ясно. Он отказался от этого гребаного апокалипсиса, но перед Тоби сделал вид, что это не так. Пейн разделил нашу сторону и стал нашим шпионом в Акацуки. Не совсем. Итачи галантно отрезал ей крылья. Ни Нагата, ни Конан не поддержали план Луны, и Тоби пришлось пойти на крайние меры. Он объединился с Кабуто, и тот, как вы и говорили, использовал технику воскрешения. Он оживил старого товарища Нагата и Конан, чтобы манипулировать ими. Чего? И курами поднялась с места, как будто оживил Яхика. Одна мысль врезалась в другую, и в голове произошел кац. Информация никак не умещалась в рамки канона. Это невозможно. Для воскрешения необходима ДНК, этот змееныш не мог просто так его добыть. Пейн, настоящее тело Яхика, ни за что бы не подпустил такого, как он, к себе. Для получения ДНК стоило лишь разорвать связь Нагата и главного Пейна. Лишь. Это смешно. Ты сам знаешь, что даже Джирая с Наруто не смогли этого сделать. А этот червяк и подавно. Ему способствовал Тоби. Он перенес главного Пейна в свое измерение. Такое большое расстояние не позволило Нагата управлять телом. Калан заплюхнулась обратно, настолько ошарашенная услышанным и представленным, что в чувствах раскрыла рот, то вдыхая, чтобы что-то сказать, то выдыхая, передумав. Хитрожопый Обито использовал грязные приемы, чтобы оставить сильнейшего шиноби этого мира при себе. Оживил Яхика, лучшего друга Нагата. До такого и Кишимото не смог додуматься. Шантажируя тем, что заставит Яхика делать ужасные вещи, Тоби вынудил Нагата и Конан продолжать нести праведную службу Акацуки. А этот склизкий Якуши скрылся от смертоносных легендарных глаз в подсобку и оттуда продолжил вершить свои злодеяния. Мадара, Белый Зицу, Яхика, и это только начало, ведь сюжет будет таков, что к Четвертой мировой войне на стороне злодеев будет целая армия оживших мертвецов. Уму непостижимо. Кабуто не мог сразу после смерти Орочимару набраться стольких сил. Впереди должно было быть еще много сюжетных арок, прежде чем Акацуки объединились бы с ним. Что могло так исказить события? Итачи долго не думал. Вы. Правда заткнула Аруке рот. Она было подумала, где мы просчитались, но сразу поняла. Везде. Начиная с того самого момента, как они, Шикуцуми, ввязались в бой между Акацуки и Суной, заканчивая тем, что Аи привела команду Саски к ним. Нет, еще была встреча Шизуи с Джиреей, ранее уничтожение Орочимару, убийство Нидживавном, смерть Гаары. Каждое их действие, каждое столкновение и намерянок с персонажами Наруто искажало сюжет. И Курами покачала головой. Нет, не искажала, ускоряла. Якуши создаст армию мертвецов, а Широзицу – армию себя. Все будет точно так же, как и должно быть, если не хуже. Но исправить все еще в твоих силах, в моих. Ару потерялась. Хотелось получить подробные ответы, а не эти непроницаемые темные глаза Итачи с ясным подтекстом. Подумай и поймешь. В изнурении, телесном и духовном, она опустила голову к коленям. В чем смысл ее нахождения здесь и бытия в целом? Почему убили именно ее? Настал момент истины. И Курами соединила два конца и, получив искру, наконец поняла, как обстояли дела. Тоби потребовал моих подруг для допечатывания Однохвостого, а меня велел уничтожить, чтобы окончательно сломить их, чтобы они сами захотели способствовать созданию идеального, фальшивого мира. Картина последнего боя ярко стояла в памяти. Вот почему Зицу сказал: «Ликвидация главной, самая эффективная тактика для победы. Апейн не ранил меня в жизненно важные органы, чтобы сейчас я помогла вам остановить будущий хаос. И все-таки, Тоби несложно будет догадаться, что я жива. Ведь мое тело, один из путей Пейна поймал тебя, не дав разбиться. Внизу, у подножия, была река, и твое мертвое тело могло затонуть или унести, поэтому Зицу не стал проверять. Такова была тактика Нагата. Итачи кратко осветил ее для иномерянки. Твои знания, наше главное оружие. Вот как. Ару не возражала такой роли. Хорошо. Я сделаю свой последний рывок и обломаю всех антагонистов с их подставным миром. Но у нее толком не было чакры. Тот запас, что она взяла у Риасата, давно иссяк. Нынешней энергии хватает только на поддержание жизни в этом мире. При том, что где-то там, в далеком измерении, демоны с выколотыми Жанной глазами не хотят умирать и черпают из хозяйки чакру, ослабляя и медленно убивая ее. Эти стержни. И Курами дотронулась к одному из них, к тому, что под ключицей. Он, как и остальные, не переставал жечь и легко вибрировал. Через них мне передается чужая чакра. Ты рассказал Нагата про мою проблему, и он решил ее, подчеркнул Итачи. Кто бы мог подумать, что лекарство от болезни придет в виде передатчиков чакры, а ведь именно ее так дико не хватало Ику. Дискомфорт по всему телу однозначно стоит того, что Аруки больше не будет выворачивать изнутри от недостатка синей энергии. Не будет кровавого кашля, потери сознания, приступов паники. Временно, но этого хватит. Как Каланза узнала позже, у врагов планируется два похода. Мадара и армия мертвецов, которых Кабуто создаст в ближайшее время, отправится за Кьюби. Пейн и оставшиеся Акацуки пойдут за Хачиби. Из-за Жанны им известно, что ни Коноха, ни Кумагакури не согласятся отдать своих джинчурики, и потому брать их придется силой. Совет Каге не соберется, как гласит тому канон, ибо у правителей нет повода для этого. Акацуки еще не нападали на восьмихвостого киллера Би, брата Рейкаге, оттого шумихи нет и не будет до последнего. А без собрания, на котором должны были появиться Зицу и Тоби с кричащими заявлениями о конце света, никто из держав не узнает о грядущей войне. Вмешательство Конохи нам не помешает. И Курами приложила палец к губе, приготовившись строить очередной план. В этот раз он точно сработает. Мы же пойдем на пролом и уничтожим Кабуто первым. Я знаю, как это сделать. Точнее, судя по канону, это знаешь ты. Стемнело, когда они закончили план по спасению мира. Аруки так и не доела рис. Из своего убежища в одной из башен они наблюдали за небом. Оно по-прежнему не плакало. В нашем мире был один смешной мультфильм про четверку боевых пингвинов. Когда говорить о страшном уже стало невыносимо, иномерянка начала об отстраненном. Ковальский выдавал варианты действий, придумывал планы, он самый умный и рассудительный из пингвинов. Правда, как-то он потерял голову от любви к одной дельфинихе. Итачи, как и она, не сводил с небосвода глаз, внимательно слушая. Урика, самого опасного и безбашенного члена команды, в запасе всегда было оружие, много оружия. У него богатый внутренний мир, в желудке. И пускай Рика вечно рычал, он все равно был очень добрым и нежным, особенно к своей любимой кукле. Рядовой, их наивный новобранец, сверхмилый и скромный. Он вечно ошибался, путался и все делал наперекосяк, но, тем не менее, его все всегда прощали и любили по-старому. А их лидер, шкипер, самый сильный, опытный и уверенный из них. Но его раздутое эго часто подводило его и всю команду. Нукинину несложно было провести параллели. Мы, шикуцуями, как те пингвины. Девочки называли меня шкипером, а я их подвела. Она вытащила из-под сумки мятую, жизнью израненную фотографию шикуцуями, по которой их с Митсу нашел почтальон, а следом и така. Мне неизвестно, где они, как и Пейну, но есть способ узнать. Шизуй называла это телефонной техникой, но мы перестали ее использовать, так как на нее затрачивалось приличное количество чакры. Но мою всесильную имата это никогда не смущало. Расстояние может быть огромным. Вытачи заговорил реалист. Тебе не хватит чакры, чтобы связаться с Шизуй ментально. И вправду. И Курами заметалась в поисках решения проблемы. Ответ лежал глубоко в недрах памяти. Давно, когда мы только осваивались в Акацуке, я оказалась в безвыходной ситуации во время боя. Как-то додумалась запросить чакру через свое кольцо, и Пейн, поняв мой сигнал, поделился своей. Попробую сделать так же через стержни. Он поможет, как помог и тогда. Нагата. И намерянка, дотронувшись до одного из стержней в себе, пустила по нему свою чакру, отправляя обратный приток энергии к источнику, рыжему лидеру. Дай же мне сил, чтобы связаться с сестрой. И тогда я отыщу своих пингвинов. Шизуй, Шизуй. Аи говорила в полголоса. Ну же, телегий, ответь. Аим сидела на холодном грязном полу и чувствовала себя цирковой зверюшкой, которую после выступления кинули на отдых в клетку. Ноги закованы в кандалы, на руках, чакропоглощающие наручники, короткой цепью исходящие из каменной стены. Лишний раз двинуться было невозможно. Все конечности ныли, особенно жгли ребра. Тогдашняя схватка с Кокузуни прошла бесследно. Аи дышала через раз, чтобы поубавить боль, и не мигая смотрела в угол напротив. Там валялась Шизуй. Уничтоженного изнутри человека видно сразу. Он не слышит и не видит, лицо его ничего не отражает, еле открытые глаза пусты. С опущенной головой и духом младшая Калан заделала вид, что ее здесь не то что нет, но и вовсе не существует. Телеги. Аи безуспешно звала ее на протяжении полутора часа, с тех самых пор, как очнулась. А Шизуй будто бы и не отключалась, не спала в изнеможении эти 7 часов после отдачи энергии однохвостому, а также сидела в своем углу, не видя пространства перед собой. Нам нужно выбираться отсюда, Угарыш. Да ты посмотри, в какой глубокой жопе мы застряли. Громыхнула из соседней камеры. Тюка в раздражении напряглась, Жанна была единственной, кто сейчас мог одним своим голосом вызвать в ней хоть что-то. Нас всех словно поймели и выбросили. Как ты предлагаешь бежать, особенно когда снаружи такая толпа убийц? Тебе я ничего не предлагаю, выцедила, как сквозь сито, а им, не столько злостно, сколько устало. Я говорила с Шизуй. Совместными усилиями мы вырвемся из этой клетки. А разве есть смысл делать это? Глухо прозвучало вдалеке. Аи вглядывалась в освещаемую одним лишь лунным светом соседнюю камеру и там, помимо Жанны, уловила мертвенно-бледную Мицуми. Она обнимала колени, пытаясь согреться. «Что ты имеешь в виду, Мицу? Мы проиграли битву. На стороне Акацуки, Пейн и Мадара, а с ними Белый Зицу, Яхика и остальные. Итачи мертв, и Курами мертва, и с нами уже покончено. Хватит!» Аи укрепила тон. Голос все равно держался на соплях от усталости. «Ни Икурами, ни Итачи не хотели бы, чтобы мы погибли в подобном месте. Уж лучше пасть в бою, чем так». Какие заезженные фразы. Гицория презрительно тряхнула головой, откидывая грязные сосульки волосы за плечи. Она сидела у прутьев решетки, в паре шагов от тюки, и этим нагнетало ее состояние. «Я не хочу здесь помирать, но и бежать сломя голову не собираюсь. Будем действовать бездумно, а Акацуки размажут нас, как это сделал Пейн Саруки. сырая немота меж двух клеток. Жанна хмыкнула, не впечатлившись, какими безумными от кипящей ненависти глазами в нее впилась телегий. Завали хлебала. Низкий, совершенно несвойственный младший Каланза голос вырвался наружу. Взгляд резал льдом, а лицо, хладнокровием, и словно истинный шиноби проснулся в Шизуй. «Сука! Это все из-за тебя! С какого это фига?» Оскорбленно заверещала кобра. «Вечно делаете меня виновной. Напомню, что это вы проиграли Акацуки битву. Это вы оказались слабы настолько, что не смогли сохранить в жизни руки. Все вы, а не я. Нет, это ты». Загремели цепи. Телегий, привстав, неистово вцепилась в решетки. «Это ты навредила ее демонам. Из-за тебя они высасывали из нее чакру. Из-за тебя она осталась без сил. Скажи еще, что из-за меня ее прибил лидер». Жанна загоготала на все помещения. «Это не моя вина, Тюка, что твоей сестры нет. Она сдохла, потому что была слишком наивна и самоуверена. Воображала из себя хрен знает что. Она старалась во благо этому миру», — рявкнула та. «Она почти вышла из ума, чтобы сохранить этот гребаный, мать твою, канон. Ха, старалась сохранить». Вздутое эго лезло, а руки на глаза, за своей чванливостью она даже не понимала, что творит. «Я наслышана. Взять и грохнуть Гаару. Гениально, просто гениально. Сейчас бы важным персонажам вселенной только и совать нож в горло». Жанна лицом прижималась к своей решетке, Шизуй, к своей, им, не могущим даже руку поднять из-за наручников, не то что устроить межкамерную потасовку, оставалась на месте разражаться в жутких криках. План на Кацуке рухнул из-за смерти Однохвостого. Да сфига ли он рухнул? Ты безглазая, как-то из чади ада, раз не увидела и не поняла, какого хрена они делали с нами. Однохвостый был запечатан, мы его окончательно запечатали своей чакрой. Все жертвы твоей сестры померли зря, как и она сама. Шизуй заорала, заорала и Жанна. Как две взбешенные обезьяны, они кричали друг на друга, будучи всего в двух шагах, так близко, но так далеко для заключенных. Каланза в истерике шатала прутья решетки, а Гицория, широко разинув рот и глаза, визжала свою правду. «Прекратите! Хватит!» А им не могла их перекричать. Она было ринулась к телеге, но цепи, звякнув, притянули ее обратно к стене. «Успокойтесь сейчас же! Конфликт нам здесь ничем не поможет!» Они замолчали не столько от аргумента, сколько от усталости горла, но продолжили, сбито дыша, резать взглядами. «Нам уже ничего не поможет!» — заплакала Айдай. «Прекрати это, Мицуми!» Акеми разрывалась на части от нервов. «Отчаяние, не выход. Мы выберемся отсюда. У нас нет выхода вообще». Настала очередь Фукусаны, срываясь, закатывать сцену. «Все потеряно, неужели ты не понимаешь, Ай? Нам не выбраться отсюда. Нас сохраняют Акацуки. Сюда никто никогда без их ведома и вмешательства не войдет. Дейдара с Джирей не пойдут в пекло ради нас. Никто не пойдет, потому что мы никому здесь не нужны. Мы здесь чужие и лишние. Нас использовали и будут использовать, как топливо для монстров. Но мы были друг у друга, мы были подругами». Она потянулась головой к примолкшим Шизуи и Жанне. «Вы были подругами. Вы. Единство могло спасти всех нас, абсолютно всех. Но мы разделились. Стали Шикуцуми, стали Кабурой, в то время как все до единого являлись иномеренцами». Дергаясь в истерике, Мицу захлебывалась в собственных слезах и горе. «Ты была права, Ай, ты была так права. Не мир Шиноби погубил нас, это мы перебили друг друга. Я убила Асу, Шизуй убила Тамерлана, и Курами убила Тори и Ринату. Вы вдвоем», — обобщила она последних из когда-то Кабура, — «убили остальных. Мы не то что не сохранили Аруки, мы не сохранили никого. И даже себя». Зажмурившись, Мицуми разрыдалась с новой силой, хотя уже и так задыхалась от переизбытка слез. Те трое молчали. Спустя какое-то время под эти шумные всхлипы Жанна отсела подальше от Тюки, а Тюка – от Жанны. А им села на прежнее место, в тот угол, в котором обнаружила себя 2 часа назад. Больше в этот день иномерянки друг с другом не заговаривали. Крыса жадно лакала похлебку, которую кто-то принес кому-то месяцами ранее. Шизуй не замечала безобразного грызуна, разместившегося прямо у ее ног. Здесь не было часов и будто не существовало самого времени. Только бесконечно мрачные стены, ледяные решетки и черствый воздух. Где-то капала вода. Жанна, придумав для себя развлечение, моргала при каждом падении капельки на пол. Мицуми смотрела себе в колени. Аи делала вид, что спит. Ничего не предвещало беды, кроме как выросший из-под земли сорняк, черный и белый одновременно. Ни одна из девушек не дернулась, все четверо, наоборот, замерли, прекратив каждое свое дело. Улыбаясь, как последний маньяк, Широзицу спросил у пространства: «Ну, как ваше ничего?» Вода по-прежнему капала. «Девочки!» Он взглянул на Аи и Шизуи, в чьей камере и появился. Они смотрели на него единым уничижительным взглядом из-под лобья. «Чего это у вас с настроем?» «Ничего, сейчас развлечетесь». Шаги, звон ключей, проход в клетку отворился. Внутрь зашел Хидан. «Пиздец, не густо тут у вас!» Поморщился он, осматриваясь. Его звучный бас заставил Мицу поднять голову, а Жанну в преддверии чего-то рокового прислониться к прутьям. Черный против малинового, глаза Каланза и Мацураси столкнулись в мимолетной битве, оставившей у одной закипающую ненависть, у другого – колкую ухмылку. Джашинист прошел в угол к бывшей из кобура и присел близко к ней. «Пойдешь со мной?» Он сложил печати и двумя пальцами прикоснулся к звеньям, соединяющим два браслета наручников. На них вспыхнули кандзи, наручники расстегнулись, перестав поглощать чакру. Освободившаяся Аи посмотрела на старого знакомого с подозрением и укором, словно он вмешивал ее в авантюру, о которой знали Акацуки, но никак не ведали и намерянки. «И только попробуй выкинуть какой-нибудь фокус, сразу же уебу». Губы дрогнули в слове, однако Аи им так ничего и не сказала. Остальные тоже молчали, один лишь Зицу злорадно хихикал. И даже когда Мацураси закинул девушку себе на плечо и унес прочь, никто ничего не сказал. «Что же, бывайте», — низко попрощался Кура. «Хорошего вам дня», — напоследок шутканула белая сторона алоэ, имеющая к ним много и много претензий, и сквозь землю провалилась, оставив пленниц в потрясении. Они так и не поняли, что это только что было. Жанна настойчиво вглядывалась туда, где стоял черно-белый, словно могла видеть сквозь пол и без бьякугана. Телеги хмуро наблюдала за оставшимися от подруги наручниками. Айдай с подозрением щурилась, будто ее надурили. Аим повели к Кабута. Гицория заговорила впервые после той перепалки с младшей Каланза. «Кабута». Фукусана покачала головой, то ли в неверии, то ли в ужасе, то ли в шоке, то ли во всем сразу. «Но, зачем? Ну, раз мне все равно нечем заняться, Кобра устроилась поудобнее, насколько ей это позволяли кандалы, то, так уж и быть, расскажу вам все с самого начала. А началось это с меня». Злой выдох через нос созначал неудивительно, Шизуи и не смела думать, что Жанна ни к чему из происходящего не причастна. Монолог ласково полился по двум камерам. «Глупый маленький Учиха думал, что убил меня, но как бы не так. Мои силы взметнулись к небесам, открыв мне врата, если не в рай, то в змеиное царство точно. Мне ничего не стоило сбросить с себя одежку, сбросить кожу, которую и соски, и Аим приняли за настоящую меня, и пустить кровь для полного зрелища. Ну разве не комично? А как будто этот очкастый ушлаган первым обнаружил мое мертвое тело, точнее, его отсутствие. Без понятия, как у него хватило ума понять, куда я ушла, но он не ошибся». Айдай взглянула на подругу, тюка не выражала ни единого желания заговаривать. Спрашивать пришлось самой. «И, куда же ты ушла?» «Как же?» Личико Жанны расплылось в улыбке. «К вам. Я направилась к вам вместе с Аи». По телу прошлась дрожь, словно жуткое дуновение пронзило его. Мицуми это казалось абсурдом. Гицории не было ни с Аи, ни с ними. До момента встречи в пещере Акацуки они нигде не встречались. «Я была с вами. Слушала все ваши разговоры. Видела, как с каждым днем Аруки теряла рассудок. Удивлялась вашему временному единству и постоянным распрям. Но это продлилось недолго, ровно до того, как вы пошли на источники. Кабута, видимо, помнил, какими техниками я владею, и легко вычислил меня». Мицу вконец потерялась. Она никак не могла понять и вспомнить, как Жанна могла быть рядом с ними все это время. Притаилась в виде змея и преследовала их. Или подобно Орочимару продолжала жить в проклятой печати Аи. Нет, печать ведь разъела и намирянская чакра. Тогда чем же была Жанна, Катана? Ответ вышел из сердца Шизуи. За могильный, вязкий, краткий и низкий, он не разнесся эхом, а еле-еле дошел до соседней камеры. Акеми сказала, что это ты выпросила для нее Катану у Орочимару. У Фукусаны выбило дыхание. Катана. Неизменное оружие Аи, по которому та так сокрушалась, когда его украли в раздевалке источников. Зачем Кисами забрал мою катану? Что этим Акацуки вообще нужно? Разгадка была сложна и элементарна одновременно. Жанна, как будто нужна была Жанна, а Акацуки, точно слуги, исполнили его прихоть. Они ставили над нами эксперименты, пытались выудить из нас, иномеренцев, пользу. Тон Гицории был мягким и теплым, будто она вспоминала свои лучшие дни. И только кровь десятерых создавала успешные инъекции. Они влияли на кровообращение, работу мозга, очаг чакры. Как будто использовал их только в примеси с чем-нибудь. Но благодаря мне и созданной мною инъекции он изменил свое мнение. Я была первой, кто выжил после того, как втащил себе все в чистом виде. Я изменилась, так сильно изменилась. Моя чакра, мои способности, моя выносливость. Просто дико, что иномирянская кровь может так влиять на себе подобную, не считаете? Позже мне даже удалось объединиться с духом змеи, стать ее частью и возвыситься. А знаете, почему так произошло? Чью кровь я взяла за основу для своего всесилия? Жанна расхохоталась. Мицу поникла, невольно посмотрев туда, куда ушел Хидан. Ай! Но очкастый этого не знал. Зато знал и я, и он заставил Акацуки добыть ему катану, в которой я копила силы. Сейчас бы жить в катане. С сарказмом буркнула Шизуи. Она только делала вид, что не заинтересована, но сама слушала с вниманием и настороженностью. Я была там, где Ай. Ай, где вы? Сечете. Через вас они вышли на нее и меня. А потом от меня Якуши узнал, что Аемка и есть та самая, которая может сделать его сильнее. Ах, вы ведь не видели его. Та инъекция, которая осталась в убежище после моей смерти, изуродовала этого прохвоста, хотя, казалось бы, куда ему быть страшнее. Он и иномирянскую кровь в себя брызнул, и арачимаровские выделения ввел, стал ходячим мутантом, живой кикиморой. Все стало куда запущенней, чем обещало быть в аниме и манге. Так как будто хочет выкачивать из Ай кровь, а Акацуки, из нас чакру. Меркантильно, правда, Мицуми. Им бы только выгоду из девушек получать. Но да, это правда. Очкастый предложил Обито свои услуги в обмен на меня, а и Сасуке. Не знаю, что насчет последнего, но я свое отработала, рассказав про Акёми. С ее помощью Якуши будет усиливать себя раз за разом и тем самым лучше использовать Идотинси, оживляющую мертвецов технику. Вы вдвоем альтернативное топливо для Десятихвостого. Если Акацуки облажаются с Биджу, как это было с Ичиби, то они всегда смогут взять вашу чакру, чтобы усилить и тем самым восполнить недостаток. А вот и Курами. От нее были бы одни проблемы. Поэтому для Акацуки было легче от нее избавиться. Заткнись. Могла грянуть вторая словесная драка. Шизуй была серьезна, зла и мрачна. Ты не можешь затыкать меня каждый раз, когда речь идет о смерти твоей сестры. Она мертва, и с этим ничего не поделаешь. Чья смерть, если не ее, сломила бы вас всех так сильно? Акацуки все рассчитали. Захлопни свою пасть, Шизу. Перестань, пожалуйста. Айдай с болью на сердце пришлось вмешаться. Если эта скользкая кобра выжила, когда ее обезглавили, то и о руки. Телеги вдруг поменяла позицию. Из полнейшего отчаяния она перебралась в обнадеживающую стадию отрицания. Мою сестру часто убивали, но она никогда не умирала. И в этот раз все может быть не так, как нам всем показалось. Тюка, ее противником был Пейн. У нее не было шанса выжить. Ты даже не видела этот момент, Мицуми. Ты не знаешь наверняка, что она могла придумать. А руки умерла, будто всему миру огласила Жанна. Смирись ты, наконец. Телеги сжала зубы. Она выждала момент, чтобы остыть. Нет, не смирюсь. А и не знала, через какой именно промежуток времени Акацуки возвращаются за ней и уводят из камеры. Это был третий раз, когда она выходила в освещенный горящими факелами коридор. Определенно, они с девочками находились в одном из убежищ организации, о чем свидетельствовало множество далеких от нее деревянно-железных дверей, спален. В прошлый раз за ней приходил Какузу, в этот, снова Хидан. А им никогда не сопротивлялась, не молвила ни слова, а только послушно следовала за Нукинином и вместе с ним шла к Кабуто. Но сегодня ее отвели в подвал, соседний тому, где держали ее и остальных иномерянок. Спускаясь по крутой лестнице, Аи сразу заметила небольшое озеро. Может, это подземные воды. Навряд ли, чья-то водная техника, не более. Куда-то в угол были сгребены чучела, каменные стены, с трудом различимые во тьме, местами оказались слегка разрушенными. В этом, очевидно, тренировочном полигоне, ее и ждал Кабуто. Модифицированный клетками Орочимару, он превратился в страшного человекоподобного ящера. Ядовито-желтые вертикальные зрачки, будто бы красная подводка вокруг них и бордовый плащ с капюшоном делали весь его крутой вид похожим на удавшийся хэллоуинский наряд. Якуши, сидя на земле, держал руки в печати и тем самым на расстоянии управлял живыми мертвецами, о личностях которых Аи пока не догадывалась. Заметив гостей, он издал краткий кивок. Хидан пренебрежительно хмыкнул и исчез, точно по приказу, оставляя бывших товарищей наедине. Акеми, переставший носить очки, очкастый улыбнулся, и улыбка у него вышла орочимаровская. «Присаживайся рядом. Сегодня проведем перелив крови здесь». Он не шутил. Все нужное приспособление для переливания было позади него. И намерянка послушно села, сохранив дистанцию в несколько шагов. «Выглядишь больной. Тебе нужно хорошо питаться. Ты кушала сегодня?» «Да, конечно же, она не питалась той отравой, которую ей и девочкам приносили в камеры. Дня три назад пришлось, к сожалению, влить в себя эту похлебку из отходов, чтобы не умереть с голоду, но на этом пиршество и закончилось. Худее скелета и бледнее смерти, Акеми держала равнодушный вид, хотя в душе у нее назревала тревога и страх того, что она не справится. Не справится с тем, что задумала совершить сегодня. «Хорошо, давай начнем». Ее кровь меняла Якуши. Он становился крупнее и даже дрожал от того, что его переполняла сила. После получения третьей за все это время дозы он в экстазе закатил глаза, широко раскрыл рот и едва сдерживал сладостные стоны. «Прости, что не могу избавить тебя от мучений», — пропел он любезно. «Ведь если ты умрешь, исчезнет твоя чакра, что может повлиять на кровь. Просто потерпи, еще немного, и я достигну пика своей силы. Что ты задумал, Кабуто?» Но он лишь улыбнулся. «Уж тебе-то точно известно». Хидан забрал девушку через час, как обычно, и повел обратно в другой подвал. Аим боялась, что несущий ее на плече джашинист может почувствовать ее нетрезвое сердцебиение. Лицо не держало эмоций, но что-то беспокойное в глазах озвучивало мысли Аи. На прием Кабуто ее всегда вели все в тех же кандалах на ногах, но не в наручниках, что остались ждать в камере. Руки были свободны. Когда они зашли в подвал, Акеми, все это время неподвижная, вцепилась рукой в волосы Хидана и, дернув изо всех сил, вырвала клок. Нукинин взвыл, как подстреленный зверь, а следом получил единый удар ногами в живот. Аи высвободилась, сделала обратное сальто, руками оттолкнулась от земли и встала на ноги. Кандалы сковывали движение, бежать было бессмысленно. Мацураси немедля подскочил к ней и нанес бы сокрушительный удар в челюсть, не нагнись и намерянка в нужный миг. Ей удалось уклониться от кулаков еще два раза, но вот она оступилась, цепи повалили ее на землю. Там ее обратно подхватил Хидан. «Ах ты ж!» Аим не услышала, каким словом ее накрыли, так как сама визжала со всей дури. Она колотила руками и ногами, дергалась, как рыба на суше, но повторно выбраться не смогла. Взбешенный до нельзя преступник, матерясь чем попало, донес пленницу до камеры, куда и швырнул ее, словно мусор. «А ну вернись, вернись сейчас же», я сказала, кричала во всю глотку Акеми. Подруги, привыкшие к ее вечному спокойствию и повиновению, ошалели от жизни, особенно Гицория. Хидан, естественно, не вернулся и даже не соизволил зайти в клетку, а только запер двери, кинув что-то некрасивое, в ярости ушел. Звезда в шоке. Жанна, несмотря на усталость и унылость своего бытия, не потеряла привычного нрава. «Ты действительно только что попыталась сбежать». Она с жалостью оглядела потрепанную жизнью блондинку. «Ммм, и как оно? Замечательно». Выкинутая ранее Аи поднялась на ноги и отряхнула руки. Свободные руки. Ведь Хидан забыл надеть на нее чакропоглощающие наручники. Кобра, от глаз которой эта деталь не ушла, разинула рот в потрясении. «Он обязательно вспомнит об этом. Но пока у меня есть время». Аим приблизилась к телеге так быстро, насколько ей это позволяли оставшиеся на ногах цепи, и, присев на корточки, сложила печать, ту самую, которой Акацуки три раза освобождали ее. Она прикоснулась двумя пальцами к звеньям. Через пару мгновений Тюка уже пораженно осматривала свои свободные от железяк кисти. Жанна завизжала, как будто мне ворычи. Мицуми с подобным шоком в глазах не могла поверить в происходящее, как и Шизуи. «Аи, как же так получилось?» Но та, вместо ответа, лишь крепко обняла Каланза и впервые расплакалась. Затем, подрагивая от всхлипов, она отстранилась и ладонями накрыла щеки подруги. «И курами умерла, твоей сестры и нашей подруги не стало. Она так заботилась, так любила тебя. Разве будет правильно, если ты умрешь вместе с нами от голода в этом холодном подземелье? Как же мне потом смотреть ей в глаза на том свете?» Уголки губ Шизуэ опускались вниз. Глаза вновь блестели от слез. Она сжала ладони Аи в своих. «Прошла неделя, Шизуэ. Достаточно. Пора выбираться. Давай сделаем все возможное. Ради Ику, телеги», захныкав, лицом уткнулась подруге в плечо. Дрожа в крепких, надежных объятиях, она видела в темноте закрытых глаз образ улыбающейся сестры, который почти сразу сменился тем окровавленным, пронзенным шпагами Пейна. Когда они в последний раз посмотрели друг на друга, Тюка видела во руки грусти и испуг, прикрытые виной. Виной перед ней, младшей сестрой, которую та вынуждена была оставить. «Шизуэ, ты в порядке?» «Нет, мне больно, мне так больно. Шизуэ, нам нужно выбраться из камеры и освободить Мицу с Жанной. Вставай, у нас еще будет время для слез. Ты ранена. Мое сердце рвется на части». Встав на ноги, Калан заходила по пятам за Аи, которая, в свою очередь, думала, как отворить двери конуры. В сторонке их подбадривала Жанна. «Когда мы выберемся, что мне сделать первым? Убить Кабута или Пейна? Откуда выберетесь? Где вы сейчас?» «Да, я найду Нагата и заставлю его страдать. Он поплатится за твою смерть и курами. Не нужно ему ничего тебе платить. Я здесь, я жива. Скажи мне теперь, где ты? Снаружи должны быть только кисами, Какузу и Хидан. Вчера мертвецы вместе с Мадарой ушли за Кьюби. Мы сможем победить. Ты меня вообще слышишь? Где ты? Не идите напролом к Акацуки, они убьют вас. Дождитесь меня». Телеги, прислонившись к решетке, тихо рассмеялась. Именно так ей бы и сказала Аруки. Сидеть, никуда не лезть, ждать ее помощи. Айдай с испугом смотрела на расплывшуюся ни с того ни с сего подругу. «Все в порядке, Мицу. Я просто, словно до сих пор слышу ее голос. Не словно, а взаправду. Я настоящая Икурами. Пейн не убил меня, он на нашей стороне. Помнишь телефонную технику? Я использую ее, чтобы говорить. У меня мало времени». Тюка замерла. «Телефонная техника. Не может быть. Шизуэ, черт подери, где ты? Икурами. Ику». Внезапно разразилась младшая Каланза. Аи в удивлении обернулась на нее. «Она жива, жива. Она говорит со мной. Аи, поспеши». Затрясла прутья Жанна. «Скорее, пока она вконец не свихнулась и не убила тебя. Она действительно разговаривает со мной, как по телефону. Мы называли это телефонной техникой. Мицу, помнишь? Ты ведь помнишь?» Фукусана с Гицорией переглянулись. Теперь они обе считали Шизуэ поехавшей. Равнодушной осталась только Аи, безрезультатно пытающаяся выбить дверь. «Акеми, где мы?» Икурами спрашивает, где мы находимся. Оставаться проигнорированной Тюка не собиралась. Она дошла до подруги и затрясла ей с просьбой об ответе. «Где мы? Она придет к нам на помощь, если узнает. Шизуэ, прекрати немедленно». Аим ее оттолкнула. «Лучше помоги мне, пока кто-нибудь из Акацуки не вернулся. Что ты видела, когда выходила отсюда? Там были окна. Какая была местность? Шизуэ, а ну отлипни от нее!» — гаркнула Жанна. «Не мешай ей спасать нас. Икурами, они мне не верят. Но это ты, я знаю, что это ты. Ты никогда не умирала, и в этот раз тоже. Спасибо, я в курсе. А сейчас, Шизуэ, узнай, где вас держат. Скажи хоть любую деталь. Аи, пожалуйста, Аи». Телеги обняла подругу за талию, крепко прижавшись, тем самым давая понять, что просто так не отпустит. «Опиши мне хоть что-нибудь из того, что ты видела наверху. Скажи мне, и я успокоюсь». Акеми злостно обездвижилась, а затем выдохнула, собираясь с мыслями и терпением. «Озеро. Я видела озеро в соседнем подвале. До Шизуэ дошло не сразу. Мицу, напротив, догадалась почти моментально. Неужели? Тренировочный полигон с озером. Мы в Гуза. Гуза. Мы в Гуза», — повторила следом младшая Каланза и едва не подорвалась от чувств. «Мы в Гуза. Икурами, мы в Гуза. Да с тобой мы скоро будем в гробу, если не прекратишь так орать». Жанна в раздражении и обреченности хлопнула себя по лбу. «Уж лучше б я была в одной камере с им, а не это. Значит, Гуза, не волнуйтесь, я рядом. Помощь уже в пути. Тюка в эмоциональном бессилии скатилась по решетке вниз. Она глупо улыбалась, поговаривая: «А ведь я знала, она жива». Зря я сомневалась, ведь и курами никто не способен убить. Акеми посмотрела на подругу через плечо. Ее блаженный вид, вмиг переменившаяся аура, потеплевшая чернота глаз, за жалкую минуту переменилось абсолютно все. Телеги вновь становилась собой. И что-то во им подсказывало, что младшая Каланзе не сошла с ума.